5705705705 неожиданно для себя читаю «Сол, сол, солс». Перевернутые цифры я могу читать, как латинские буквы. А вдруг это и есть ключ к разгадке? Какое-то слово, может быть, имя, составленное из цифр? Тогда понятно, почему такие странные очертания у этих цифр. Я хватаю папку, выставляю 10 цифр в порядке возрастания и переворачиваю ее. 3 становится похожей на Е, 7 на L, 4 может сойти за H, а 5 близка к S. Цифры 0, 8 и 1 дают, соответственно, буквы О, Б и И. Сейчас попробую составить слово или цепочку слов, состоящие из 10 букв, но с использованием только букв Б, Е, И, H, L, O, S. Придумываю самые разные слова из этих букв. Солей – солнце, Буа – лес, Бель – прекрасная, или Суабель – будь прекрасной. Цепочки букв короткие, не набирается 10. Босо – бей, шишка, подчиняйся. 10, да, но полная чепуха. И какое отношение все это имеет к дому? Думай, голова, думай. Так, спокойно. Юпитер непременно должен был ввести цепочку слов, которая имеет для него важное значение. Наверняка что-то, связанное с островом. Стоп, а как называется этот остров? В дневнике Евы были названия островов Силуэ, Эсби, Гелиос. Они все составлены из нужных букв. Силуэ, Эсби, Гелиос. Гелиос, этот остров называется Гелиос, так и было записано в ее дневнике. Гелиос. Хорошо, но чем дополнить до 10? А если взять остров, само слово «остров»? Иль. Получится Иль Хелиос. Уже 9 букв. Значит, цепочка цифр получится такая. 5, 0, 1, 7, 3, 4, 3, 7, 1. Примечание. Мы помним, что Мето француз, поэтому ему приходят в голову французские слова. Конец примечания. Я делаю глубокий вдох. Кажется, я на верном пути, но букв только 9. Мне нужно немного передохнуть. Закрываю тетрадь и вижу, что друзья мои веселятся. Я увлекся разгадкой и не заметил, что они дурачатся и ржут, как ненормальные. «Что, мешаем?» — спрашивает Октавий. «Мы тут покумекали и сочинили для матча дебют, которого еще никогда не бывало. Вот на радостях и веселимся. А у тебя как дела?» «Мне веселиться еще рано, но, кажется, я на верном пути. Грамотей очень кстати приносит нам сандвичи. Мы устраиваемся, чтобы подкрепиться». И Октавий спрашивает у нашего нового друга, «А как тебе удалось бежать?» «Свой побег я готовил заранее. Хотел быть уверенным, что рваные уши хорошо меня примут. Несколько раз по ночам мне удавалось незаметно выходить из дома. Я встречался с их тогдашним вождем Тибурком. Я вел с ним долгие переговоры. Он хотел убедиться, что я не шпион и не пытаюсь внедриться в их общину с какими-то коварными целями». Еще он велел мне принести для общины ценный подарок, когда я к ним приду. Он знал о существовании серой папки, в которой заключены важные сведения. Я искал ее много дней, но так и не нашел. Мои затянувшиеся поиски вызвали в доме подозрения. Я знал, что меня в любой момент могут раскрыть. Рваные уши со своей стороны не хотели уступать, настаивали на своем условии. Вскоре меня подстерегли шпионы Юпитера и подвергли пыткам, чтобы вытянуть признание. Я хорошо научился держать язык с зубами, поэтому не выдал себя, но с тех пор у меня повреждена барабанная перепонка. В конце концов, мне все же удалось бежать, но парни из пещеры долго на меня давили, угрожая выдать Юпитеру, потому что считали меня бесполезным и умственно отсталым. Хотя позднее я много раз доказывал им обратное. Мы больше не задаем вопросов, потому что видим, сколь тягостны для него эти воспоминания. Мои друзья рассказывают мне новый вариант дебюта партии в инч. Мяч будет зажат, как котлета в сандвиче, между спиной ведущего игрока и животом его напарника, который вцепится в своего партнера руками и ногами. Остальные игроки обступят их, чтобы не подпустить противников, которые попытаются их расцепить. Октавий поясняет, что если он хорошенько защитит кисти рук, то противник не сможет поломать ему пальцы. Ему достаточно будет продержаться в таком положении 3-4 минуты. Оригинальность состоит в том, что игра ведется без забойщика. Моя роль будет состоять в том, чтобы нейтрализовать Рэма. Мои приятели надеются, что он не убьет того, кого считает своим единственным другом. Вечером Мы просим Канаба привести наших товарищей по побегу из дома, чтобы мы могли составить команду. Он возвращается с тремя бывшими фиолетовыми, которые вызвались добровольцами: Флавий, Деметрий и Брут. Я не могу поверить в чудо и спрашиваю их: почему вы хотите оказать нам услугу? Ведь вы уже давно не разговариваете с нами. Нам не хватает игры, отвечает Флавий. И потом нам хочется сыграть со старшими, которые придумали так много дебютов. Среди фиолетовых мы были лучшими и хотим показать игрокам из дома, что можем отлично играть и выигрывать. Октавий и Клавдий, кажется, верят их доводам, и мы назначаем им встречу на берегу завтра в 17 часов для тренировки и отработки нашей тактики. Позднее к нам заходит Страшняк. Лечение ему на пользу. Он совсем не хромает. Он говорит, что думал о нашем побеге и совещался с Черпаком. Они кое-что скажут нам после того, как мы выиграем партию Винч и откроем папку. Он говорит так, будто это всего лишь вопрос времени. Хочет нас приободрить. Мы идем в душ. Как и было условлено, едва мы остаемся одни, появляется посланник. Когда я сообщаю ему о дополнительном требовании рваных ушей, он ухмыляется и отвечает, что в таком случае я должен для равновесия добавить двух моих товарищей, которым придется вернуться в дом в случае нашего поражения. Октавий и Клавдий без колебаний соглашаются. Я назначаю матч на 18 часов послезавтра. Перед уходом он уточняет, что игроков из дома будет сопровождать эскорт из 6 солдат и что со стороны противника охраны не должно быть больше. Юпитер объявил, что весь корпус солдат из дома будет готов выступить. В случае ловушки или обмана они вмешаются и откроют огонь на поражение. «Спасибо, парни», — говорю я взволнованно. «Мы друзья, и наша судьба связана навек», — отвечает Клавдий. «Ночью я навещаю Еву. Она в полусне чуть подвигается, чтобы дать мне место рядом с собой. Мы около часу лежим, не проронив ни слова, не шевелясь. Потом она сжимает мою руку. Когда она снова засыпает и пожатие ее слабеет, я потихоньку выбираюсь из ее постели и иду к себе. Завтра нам вместе нужно будет проиграть разные варианты развития событий. Мне важно, чтобы она поняла, что я не собираюсь ее бросать. Пока я лежал без сна рядом с Евой, мне пришла в голову мысль насчет кода. Нужно попробовать слово «остров Иль» с артиклем «лиль». Все вместе получится. Лекелиос. Теперь как раз 10 букв. Я страшно устал и засыпаю мгновенно. Утром я в припрыжку мчусь к серой папке и выставляю цифры найденной комбинации. Нет, не открывается. Я в отчаянии пробую их же, но в обратном порядке. Тоже нет. Излагаю свои соображения друзьям. На них мои доводы производят сильные впечатления. Особенно на Грамотея, тот даже откладывает книгу. Гелиос. Ты знаешь название острова, Мето? Не иначе, как у тебя есть информаторы за пределами здешнего мира. Слабо усмехаюсь в ответ. Я хотел сказать «почти», но передумал. Так он сразу поймет, что я получаю сведения из промежутка. Мои друзья сильно взбудоражены и пытаются сосредоточиться. Они каждый в своем углу что-то черкают на бумаге и стараются подобрать код. Грамотей снова погружается в чтение. «А ты уверен, что правильно пишешь название? Может, там в середине двойное «Л», например?» «Нет. Я видел, как оно было написано, и твердо это запомнил. На старинных картах, — вдруг замечает Грамотей, не отрывая глаз от книги, — слово «остров» — «Иль» — пишется с буквы «С», получается «Исль». Итак, теперь новая версия «Исле Хелиос» — 10 букв. Для них цепочка из 10 цифр такая — 5-0-1-7-3-4-3-7-5-1. Щелчок! И папка открывается. Мы ошалело смотрим друг на друга. Меня бросает в жар, но медлить нельзя. Я осторожно приподнимаю металлическую крышку и гляжу на первую страницу. На ней таблица. Читаю вслух заголовки столбцов слева направо. Фамилия, имя, год рождения, братья и сестры, домашний адрес, новое имя, дата прибытия. Грамотей советует, чтобы кто-то из нас покараулил в коридоре. Если будете что-то выписывать, то поскорее выучите это наизусть, а сами записи уничтожьте, иначе мы сильно рискуем. Октавий нехотя соглашается постоять на стреме в коридоре. Мы просматриваем последний столбец, чтобы узнать наши имена. В конце шестой страницы бывший Цезарь находит данные о себе. Вот, Филипп — это бывшее мое имя. Меня зовут Ален, мне сейчас 21 год. Я третий и последний ребенок в семье. Жил в зоне 17.E189.EO. А вот и про страшника. Его в доме звали Секстом, нужно переписать и его сведения. Клавдий узнает, что его звали Ришар, и он старший в семье, где двое детей. Октавия, который сейчас топчется в дверях, на самом деле зовут Жак, у него есть брат и сестра. Настоящее имя Марка Оливье, но это мы и так знали. Он младший из братьев и сестер. Я обнаруживаю, что в отличие от остальных, сохранил свое прежнее имя, меня и в семье звали Мито. У меня есть младший брат или младшая сестра. Мы лихорадочно записываем все, что касается нас, Марка, Октавия и Страшника. Клавдий хочет, чтобы я поскорее закрыл папку и положил ее на место, пока никто нас не застукал. Дайте мне еще 10 минут, чтобы просмотреть папку до конца. Нужно убедиться, что мы не упустили ничего важного. Не могу же я им сказать, что ищу Жиля, брата Евы. Снова и снова я просматриваю все записи, но его имени не нахожу. Приятели меня торопят. Я закрываю папку и аккуратно кладу ее на место, после чего твердо заявляю: ни слова первому кругу до окончания матча. Так надо. Мы притихли и можем думать только о том, что сейчас о себе узнали. А еще мы наслаждаемся нашей победой. В 17 часов мы встречаемся на берегу с остальными членами нашей команды. С удовольствием натягиваем доспехи для Инча. После интенсивной разминки, которую проводит наш капитан Клавдий, мы разыгрываем короткую партию трое на трое, чтобы проверить боевые качества фиолетовых добровольцев. Они активно атакуют и неплохо держат оборону. Похоже, у нас есть шанс выиграть завтрашний матч. Мы испытываем новый дебют, названный нами «Толстый зверюга». Несмотря на всю мою прыть и ярость фиолетовых, нам не удается с трех попыток расцепить Октавия и Клавдия. Мы в полном восторге и после тренировки ныряем в морские волны, чтобы смыть пот. Мы дурачимся, галдим и покатываемся со смеху. Фиолетовые визжат от удовольствия. К нам подходит страшняк, и я отхожу с ним в сторонку, чтобы поделиться важной новостью. Сообщаю ему то, что узнал о нем. «Спасибо тебе, Мито, но для меня уже слишком поздно. И потом, я не люблю своего имени. Настоящее мое имя, то, которое я сам себе выбрал, слишком страшна прожитая мною жизнь». Когда я поздно вечером появляюсь в промежутке, то очень волнуюсь. Ева сразу же это чувствует. Она напрягается, будто чует подвох. Я сообщаю, что ее брата никогда не было на этом острове. Ожидаю, что она вот-вот разразится рыданием, но, кажется, она была к этому готова, и голос ее звучит спокойно. Я в последние месяцы так и думала. Но теперь знаю наверняка. Вероятно, все дело в том, что Гарри боялся отправляться в путь один и солгал мне, чтобы я поехала с ним. Надеюсь, мой брат оказался не в таком ужасном месте. Я говорю Еве, когда и откуда отходит судно, на случай, если ей придется выбираться с острова одной, если мы потерпим поражение. «Я не уверена», — бормочет она, — «что найду в себе смелость бежать без вас. Тогда знай, как бы то ни было, я сделаю все, чтобы разыскать тебя потом. Я тебя никогда не брошу. Вижу, что ты готов на все, чтобы спасти Марка, и понимаю, что могу на тебя положиться. А сейчас уходи к своим братьям, выспись как следует, чтобы завтра быть в хорошей форме. До скорого, Мито. До скорого, Ева. Мне удается задремать только на рассвете. Вставать после бессонной ночи тяжко. Друзья мои тоже выглядят неважно. Мы бредем в пещерку к Грамотею. Самое время раскинуть мозгами и представить себе, что может нас ожидать». К обеденному часу нам совсем не хочется есть, но Грамотей настаивает, чтобы мы подкрепились. Он приносит блюдо, специально приготовленное для нас черпаком, в виду предстоящего матча. Под одной из тарелок записка: «До завтра» или «Увидимся позднее. Я верю в вас. Че». В 17 часов мы в доспехах выходим на площадку. Навстречу нам движутся трое куниц, несущие на поднятых руках тело, обернутое белым полотнищем. Слуги из дома уже подготовили и разграничили игровую площадку. На двух противоположных концах установлено по деревянному щиту с дырой, боковые границы поля обозначены красной веревкой, протянутой на высоте 20 сантиметров от земли. Мы видим команду противников, которую можно было бы назвать «Рэм и предатели», Тут Павел, бывший подопечный Клавдия, Юлий, Публий и Крас. С ними я вижу и Мамерка, который вместе с Нумерием исчез перед нашим побегом и которого мы считали погибшим. Я улыбаюсь ему, но он отводит глаза, давая понять, что здесь нам не удастся свободно поговорить. Ко мне подходит Рэм, обнимает меня и восклицает: «Я знал, что ты сдержишь слово». «Привет, Рэм», — говорю я дружелюбно, хотя мне малость не по себе. Мы все вместе разминаемся, следуя указаниям Рэма. Нео Хаммел с еще несколькими хамелеонами пришли поглазеть на предстоящее зрелище. Если бы не два ряда солдат с одной стороны и два ряда кабанов с другой, можно было бы подумать, что время вернулось вспять, и мы снова в доме. Команды занимают исходные позиции, мяч вбрасывается над головами двух капитанов, Рэм вытягивается и захватывает его. Значит, они начинают игру. Мы внимательно следим за их движениями, чтобы угадать, какую стратегию они выбрали. Это один из классических дебютов, «Аттик 2.1». Его можно было ожидать, поскольку это любимый дебют Рэма. Оба пробивателя встают перед ведущим и бросаются единым блоком на своих противников. Ведущий быстро прорывается вперед к цели. Если пробиватели работают хорошо, то по меньшей мере двое игроков из команды противника будут смяты до момента, когда в игру вступит Рэм. Мне приходит на ум вариант защиты, который мы еще ни разу не использовали. Юлий нокаутирует двоих фиолетовых из нашей команды, пока второй из них еще не распластался на земле. Я бросаюсь на шею Рэму и обманным движением выхватываю у него мяч. Передаю его Октавию, тот прыгает на спину Клавдию, чтобы пустить в ход нашу новую стратегию толстого зверюгу. Взбешенный Рэм разворачивается и бьет головой в ребра нашему ведущему. Тот испускает дикий вопль, но продолжает работать. Я прорываюсь к Рэму, чтобы попытаться его заблокировать. Получаю страшный удар в челюсть, но не сдаюсь. Краем глаза я замечаю, как Павел и Нео Хаммел обмениваются взглядами, и Нео Хаммел выразительно скребет у себя под мышкой. Павел кивает, кидается к Октавию, запускает пальцы ему под мышки и начинает щекотать. Я слышу, как Октавий судорожно глотает воздух, испускает истошный вопль и ослабляет хватку. Противники перехватывают мяч. Все кончено. Я сижу на стуле со связанными за спиной руками в плохо освещенной комнате. Какие-то люди рядом тихо переговариваются. Чувствую, что на меня смотрят. С трудом поднимаю веки, передо мной колышутся тени, а потом туман будто рассеивается. Вижу перед собой двух цезарей, сидящих за длинным столом, и седого человека, волосы которого стянуты назад. Он подает еле заметный знак, требуя тишины. «Здравствуй, Мито! Добро пожаловать в дом!» Продолжение следует. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.